Глава первая. Кто ходит в гости по утрам? Дождь. О, как же я ненавижу дождь. Скучно, мокро, сыро и противно. Ходишь по замку как привидение. Так же никто не замечает. В хорошую погоду хоть за ворота можно выехать. Пусть там все уже давно исследовано, но все же. А вдруг? Вот и сейчас. Решил вчера съездить в Таркрим. Там, говорят, караван с юга пришел. Может, чего интересного привезли? Так нет. Сиди теперь дома и жди, пока этот дождь пройдет. Даже не просто дождь, а дождь. Большой весенний ливень, если конкретно. Хотя его с таким же успехом можно было назвать и летним, так как он фактически ознаменовал конец весны и начало лета. Но разве от этого легче? Я еще раз с ненавистью взглянул на плотную серую водную завесу. Дождь начался с середины ночи, и ведь до обеда не закончится. А тогда уже и толку нет ехать куда-либо. Сбегу я отсюда, нет, точно сбегу. Вот только... Ваше Высочество! Я аж вздрогнул от неожиданности. Тарк-Махар, ну нельзя же так со спины подкрадываться, Грим. Я же чуть в окно не выпрыгнул. Ваше Высочество, их темнейшество, повелитель ночи и... Я страдальчески закатил глаза. «Грим, я знаю и полный, и краткий титул отца наизусть. Просто скажи, чего он хочет?» «Время обеда, ваше высочество». Вот еще одно доказательство того, что пора отсюда сбегать и как можно быстрее. Дворецкий Грим всегда был занудой и норовил не только титул отца, но и каждого из членов семьи произносить полностью, медленно, с чувством и расстановкой, чтобы прониклись и прочувствовали. Из-за чего до сути вопроса можно было добраться хорошо, если через час. Кстати, раньше я был только младшим принцем Дираном, из чего это вдруг стал именоваться вашим высочеством. А, у отца узнаю, тем более, что есть-то все равно хочется. И лучше поспешить, если Грим доберется до столовой раньше меня, не миновать мне титулование. Ой, не миновать! На самом деле у каждого из представителей нашего клана имеется по два титула. Полный – длинный, что любовная баллада графомана. Он предназначен для всяких там официальных встреч, приемов и прочего времяпрепровождения, где как раз времени целый обоз и маленькая такая тележка, а выпендриться перед властелином и друг перед другом всем хочется. Ну и краткий титул, так сказать, семейный, который предназначен для внутреннего пользования, вот как сейчас, во время завтраков, обедов, ужинов и так далее. Но легче от этого не становится. Ага, перед дверью его нет, значит, успел тра-ля-ля. Его высочество, принц Диран Ас-Аргал-Гар Таркхан, третий всадник ночи, владетельный господин Сорра, Кингара и Марлинга, повелитель тролгов и аргоротов. Грррр. Он старшего лакея за дверью поставил. Хорошо, хоть тот не знает полный титул. Тугран Валхар, точно сбегу. Угу, вся семейка в сборе. И отец, и мать, и старшая сестренка Марийка. Нет, конечно, у меня есть еще два старших брата, Терренс и Гилберт. Но они уже с полгода шастают по юго-западным землям, расширяя пределы родной темной империи. А там, как назло, одни деревушки да хуторки. Так что пока они не возьмут хоть один, более или менее крупный город, на глаза отцу показываться не рискнут. И я их прекрасно понимаю. Если твой отец темный властелин, надо действительно дважды подумать, прежде чем его злить. Ну да, я сын темного властелина и горжусь своим отцом. Вот. Обед начался как обычно. За столом царила тишина, прерываемая лишь звяканием столовых приборов. Кейр, молчаливый старший лакей-зомби, менял блюда и вновь терпеливо замирал около сервировочного столика в углу. «Странно, а чего это меня высочеством обозвали?» Я мрачно ковырял вилкой жареное филе горгоны. «И что матушка находит в этой говядине?» «Горгоны ведь, по большому счету, те же коровы, только взглядом в камень превращать умеют. Да не, мне тоже нравится горгонятина, но не постоянно же ее подавать. когда сестра решила, наконец, поинтересоваться. «Ди, а почему ты такой мрачный?» – спросила она, пристально разглядывая салат в собственной тарелке. «Потому», – тихо буркнул в ответ я. «Ты уверен?» – не отставала Марика, оставив салат в покое и теперь уже пристально разглядывая меня. «Уверен», – не отрывал взгляд от филе я. «Ну, как знаешь», – вздохнула она, возвращаясь к обеду. «И чего она цепляется? Ну, мрачный, и что дальше? Настроение у меня плохое. Да и откуда здесь взяться хорошему? Скучно, хоть морлоком вой, и то не факт, что у него лучше получится». «Ну, посудите сами. Мне 17 лет, а мама до сих пор считает меня ребенком. Вон сегодня, раз уж не получилось в город поехать, хотел было потренироваться в создании самонаводящейся шаровой молнии, заклинание которой я нашел в какой-то старой книге из отцовской библиотеки. Вышел во двор, там у нас специальное заклинание стоит, дождь испаряется, не долетая футов 20 до земли. Приготовился, велел всем убраться подальше и спрятаться поглубже, сконцентрировался. Примечание. Фут – мера длины, применяемая в Темной Империи, равная примерно 30 сантиметрам. Сантиметр – мера длины, применяемая в большинстве королевств Светлых Земель. В одном футе – 15 дюймов, в одном ярде – 3 фута, в одном фарлонге – 220 ярдов или 660 футов, в одной миле – 8 фарлонгов. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. И в тот момент, когда мне оставалось только сказать последнее слово, прибегает матушка. «Диран, маленький, как ты можешь? Это же опасно! Ох, ах, ой!» От неожиданности я вместо заключительного слова ляпнул другое, неприличное. «Ой, что было!» Я даже пожалел, что заклинание не сработало и не разнесло ни меня, ни дворик к Марграну лысому. Так хоть не пришлось бы выслушивать двухчасовую лекцию о том, что боевая магия детям не игрушка. А Марика? Что случилось, что случилось? Тьфу! Эх, хорошо Терренсу с Гилбертом. Уехали они, значит, расширять пределы родной Темной Империи, объединенных королевств Мариании, Такалии, Западных Гор и Тырым-Пым-Пым и дальше по списку. Честно говоря, только Грим да казначей Олгиус знают точно, чего и сколько входит в империю. А отец уже и счет потерял, чего и когда завоевывалось. Чем и пользуются нахальные правители захолустных королевств. Как все в порядке, так они светлые, пушистые и вольные. А как Мурк в, неудобосказуемое место клюнет, так орут. «А мы же ваши подданные, извольте нас защищать и помогать!» И грамотку соответствующую притащат мохнато затертого года. Так что приходится и защищать, и помогать. Вот только Олгиус им этого не забудет. Посчитает налогов по самое не балуйся, начиная с этого самого затертого года. Да неустойку накрутит, процентов под 200. А так, настоящих воин мало. И приходится осаждать пока не пуганные деревеньки да города целой армией. Кстати, надо будет попытаться с братишками связаться как-нибудь, а то писем давно не приходило. Мои грустные мысли прервал глубокий голос отца. Он обвел взглядом обеденную залу и поинтересовался у матушки. «Дорогая, я надеюсь, вас не очень побеспокоил шум сегодня ночью?» Матушка, статная и очень даже красивая женщина лет 30 на вид, улыбнулась. «Нет, дорогой. Кстати, а что это было? Ты опять пытал пленных, дорогой? Я же просила тебя не делать этого ночью. Дети потом плохо спят». Отец недовольно скривился. «Криста, ты же знаешь, я уже лет 5 этим не занимаюсь. Просто в замок пробрались воры, и их поймала стража». «Воры?» – встрепенулась сестра, не обращая внимания на то, что она толкнула Кейра, и зомби, наливающий ей вино, не сориентировался и сейчас, промахнувшись, лил его прямо ей на платье. А я, между прочим, всегда говорил, что в домашнем хозяйстве лучше использовать живых слуг. Эти зомби такие неуклюжие. Хорошо хоть, что родители не поддались веяниям моды и не поменяли висельника Кейра на какого-нибудь утопленника. Те очень быстро разлагаются, а найти у себя в тарелке во время завтрака чей-то отвалившийся палец – удовольствие не из приятных. Хотя кое-кто предполагает, что именно в этом и есть весь шик. А по мне так мерзость мерзостью. И вообще, пора прекращать эти древние обычаи, надо бы уже побольше живых слуг завести, а то в замке запах, как в могильнике каком-то. Хоть мама и обновляет постоянно ароматические заклинания. «Воры», — подтвердил отец, нарезая мясо. «Представляете, эти идиоты решили похитить какой-то артефакт из хранилища. Хорошо, что они еще до коридора не добрались, а то опять месяц стены чистить. Нет, ну до чего же эти светлые обнаглели? Я же у них ничего не похищаю». «Ха! Не хватало еще отцу похищать артефакты. У него и так имеется самая большая коллекция их всевозможных разновидностей в этом самом хранилище. Правда, часть из них не действует, так как энергию исчерпали. А я ни при чем. Нечего было этим упырям на меня нападать. А то ущелье было сильно узким. И вообще, я никогда не любил падаль. Остальные же артефакты уж очень специфические. Ну, кому это надо? Уметь разговаривать на языке жаб и прочих земноводных. Да и после того, как я побывал в хранилище в первый раз и перехватал все, на что падал мой взгляд, осмотрел я быстро. Многие артефакты слушаются теперь только меня. Отец был в ярости, и я отстоял целый день в каземате, но ничего, он в конце концов отошел и успокоился. Правда, строго-настрого запретил мне впредь приближаться к хранилищу. А коридор – это вообще отдельная история, начавшаяся с первого моего предка, основавшего Темную Империю. Этот самый предок страдал паранойей, причем в тяжелой форме, надо сказать, не совсем безосновательно, и он пристроил этот коридор к своим апартаментам, напичкав его всяческими ловушками, которые только можно было себе представить. На чем и погорел, забыл, что и где установил. Его сын не был таким склеротиком и в меру сил и возможностей усовершенствовал вышеупомянутый архитектурный, тогда еще не памятник, отцовской больной фантазии. Этим же занимались и остальные мои родственники, пока коридор не перешел в свое теперешнее состояние. Я очень любил в детстве прятаться в нем от старших братьев и Марики. Они боялись туда заходить. А вот я как чуял, что, где и куда ставить или нажать. Хорошо, отец этого не видел, а то было бы мне развлечение. И, мол, этот артефакт, продолжал тем временем отец, надо отнести в какой-то затерянный храм в западных горах. Нет, вы представляете, ехать через всю империю, чтобы отнести Маргран знает куда какую-то безделушку, через темные земли, причем светлой толпой. Ну не идиоты ли? В общем, я приказал пока бросить их в подземелье, а там видно будет. Тут Марика наконец заметила, что алое пятно от вина на ее платье становится все больше и больше, и тихо выругавшись, вот, и мама ей ничего не сказала, а когда я ругаюсь, так сразу, оттолкнула от себя Кейра. Зомби послушно отступил на пару шагов и замер, не выпуская кувшина из рук. Сестра же поспешно телепортировалась в свою комнату. Через пару минут она, переодевшись, вернулась за стол. Быстро она, однако. Я уж даже захотел поинтересоваться, не стояла ли там у нее в комнате служанка с платьем наготове. Неожиданно в залу проскользнул слуга и, низко поклонившись всем нам, прошептал отцу на ухо несколько слов. Тот сосредоточенно выслушал, встал из-за стола. Телепортироваться в присутствии нас с Марикой он не очень любил, не солидно. И вышел в резко распахнувшиеся перед ним двери. Матушка поднялась и направилась за ним. Марика посмотрела на меня и вскочила, решив последовать за родителями. «А я расскажу...» Безучастный взгляд в потолок. «А то мало она надо мной поиздевалась, пока я сдачи не мог дать. Только попробуй. Ага». Мама за такое по головке не погладит. И вообще, я к себе. И пока я не успел хоть что-то сказать, она вновь телепортировалась из залы. Чего я, собственно, и добивался. Так, теперь плоскую тарелку вина тарминского, сосредоточиться на кабинете отца и родителях, знакомый морозящий жар, плавно переходящий в обжигающий холод. И вот картинка со звуком. Теперь только бы кто не вошел, а Кейр не в счет. Он все равно ничего не сможет рассказать. Тем временем на импровизированном экране отец вошел в кабинет и сел в кресло за столом. Матушка же опустилась на резной стул у окна. Значит, что-то действительно серьезное. Следом вошел давешний слуга. И папа спросил. «Так от кого ты говоришь послание?» Слуга пробормотал еще пару слов, и мой родитель радостно кивнул. «От Терренса с Гилбертом? Конечно! Пусть гонец заходит!» Слуга выскользнул из комнаты. Тяжелая дубовая дверь распахнулась, и Грим, торжественно стукнув об пол тяжелым посохом, и как он его таскает, объявил. «Гонец, доставивший послание его императорскому величеству, темному властелину, повелителю ночи, полноправному властителю сопредельных земель, островов Восхода, союза подгорных городов, Мариании, Такалии и западных гор, от рыцарей тьмы Терренса Дарийского и Гилберта Алентарского». Хм, малый титул. А братьев вообще просто так обозвал. Значит, Гриму тоже не терпится узнать, что ж там написано. Иначе обед бы плавно перетек в ужин. А так, посланник уже вошел в кабинет, медленно чеканя шаг. И в соответствии с этикетом, остановившись в паре футов от отца, упал на одно колено Аки подрубленное дерево, протянув ему запечатанное письмо. Отец принял послание и благосклонно кивнул. «Можешь идти». Гонец, напуганный мальчишка лет 15 на вид, поспешно выбежал из комнаты. И чего они все так боятся властелина? Отец меж тем уже сломал печать на письме, и матушка поспешно попросила. «Дорогой, читай вслух». Отец кивнул и начал. «Здравствуйте, дорогие батюшка и матушка. Передавайте наш горячий привет Марике и малышу Ди. Как у вас дела? У нас с Гилбертом все прекрасно. Правда, есть небольшие проблемы с взятием Герана. Мы уже третью неделю стоим под этим городом. Сперва пробовали взять его штурмом, но атаки големов просто захлебнулись. Теперь вот по предложению Гилберта решили попробовать осаду. Увы, пока безрезультатно. У защитников хватает и еды, и питья». По мере прочтения лицо отца мрачнело. Голос становился все ниже и ниже, пока на последних словах он, не дочитав письма, бросил его на стол и взорвался. «Какого Марграна? Третью неделю не могут взять какой-то несчастный городок. Да я в их возрасте уже захватил Гарраташ. Осаду они пробуют. Штурм у них захлебнулся. Ну, я им покажу, как воевать надо». «Да, а если бы они еще вместо големов и прочей шушеры использовали папиных солдат, братья бы одной трепкой не отделались». За каждого погибшего отец бы с них спросил, ой, спросил. «Не волнуйся, дорогой», — бросилась успокаивать его мама. «У мальчиков просто что-то случилось. Давай почитаем дальше. Вдруг с ними что-то произошло. Я так волнуюсь. Они ж холодные, голодные». «Да все с этими оболтусами в порядке», — теперь уже отец успокаивал маму. «Ладно, что там они еще накорябали?» «Но я так думаю, что через пару недель провиант у них все-таки закончится, и мы возьмем этот окаянный Геран. В общем, у нас все хорошо. До свидания. Рыцари тьмы Терренс и Гилберт. Постскриптум. Матушка, я тут перехватил гонца Терри. Убивать я его, конечно, не стал, так гонцов не напасешься. Я просто усыпил его и сейчас сделаю приписку. А письмо вам принесет все-таки гонец Терри. В общем, хотя Терри и говорит, что все прекрасно, я в этом не уверен. И батюшка, думаю, с этим не согласится, так что мне кажется, будет лучше, если батюшка вообще не увидит этого письма, а вы просто передадите ему, что у нас все хорошо. Люблю, целую. Рыцарь тьмы Гилберт». пост-пост-скриптум. Матушка, оказывается, этот оболтус Берти не такой уж безнадежный, как я думал. Я тут перехватил свое письмо и решил чуть-чуть дописать. Вообще-то в словах Берти есть рациональное зерно. Наверное, батюшке действительно не стоит знать о наших проблемах. Ваш любящий сын, рыцарь тьмы Терренс. Пост-пост-пост-скриптум. Нет, вы это видели? Он меня оболтусом называет, а сам старше меня всего на год. И вообще, я не люблю, когда меня называют Берти. В крайнем случае можно Гил, но никак не Берти. Но я усыплял гонца не для того, чтобы сказать это. Я просто хотел попросить. Матушка, не подпускайте к моему пине Кейра и иже с ним. Вы же знаете, что драконы не любят зомби, а у пинечки еще и несварение желудка может быть. Ваш любящий сын, рыцарь тьмы Гилберт. Все, сообщил отец, положив письмо на стол и хмыкнул. Да уж, если бедного гонца три раза ловили и усыпляли, неудивительно, что он своей тени боится. Матушка согласно кивнула, а потом с нажимом поинтересовалась. «Дорогой, ты же поедешь проверить, как там наши мальчики, Терренс и Гилберт?» «Не знаю», – пожал плечами отец. «Мне кажется, не чисто что-то с этим Гераном. Надо бы действительно самому во всем разобраться на месте». «Угу, попробовал бы он сказать что-нибудь другое. Папа хоть и темный властелин, так и мама не вчера на свет появилась». И рывком, встав из-за стола, отец поспешно вышел из кабинета. Матушка, охнув, бросилась за ним. Успокаивать, наверное. Я развеял заклинание и откинулся на стуле. А что, если отец поедет? Поудобнее устроившись за столом, я подогнал Кейра, собравшегося делать третью перемену блюд. Отец размашисто вошел в столовую и также стремительно и резко опустился на свое место. Мама с Марикой, и где они встретиться успели? Вошли сразу же за ним, с таким выражением, будто бы ничего и не случилось. Ха! Только вот не надо из меня дурака делать, а то я не знаю, что произошло. Хм, только чего-то папа гораздо озабоченнее. Может, еще что-то стряслось? Или он с гримом успел переговорить обо мне? А что, их долго не было. Да, что-то сейчас произойдет. И это что-то не доставит никому радости. Слушай, Диран, ой, чего-то стул жесткий и кусок в горло не лезет. Если отец все же узнал о моих походах по коридору, даже мама не спасет, а еще и добавит. В некоторых вопросах она пожестче отца будет. Ты кушай, сына, кушай. Ага, и матушка чего-то суетится. А если они узнали о моем последнем посещении хранилища? Все, прощай, мир, мне в Архерхе. Съеживаюсь на стуле, пытаясь стать незаметным, но где там? Отец так и сверлит взглядом. Мы получили письмо от твоих братьев. Уф, пронесло, да не меня, а вообще. Значит, он злится на них. И то, что они сообщили, требует моего присутствия. А то я не слышал. А мы с твоей сестрой поедем вместе с отцом. Ты ведь уже большой мальчик и не побоишься остаться один, да? Мягко поинтересовалась мама. Я? Один? Вот это да. Вот не ожидал. Даже не знаю, радоваться или нет. А если... Один. Но не переживай. Я оставлю с тобой Гойра, моего начальника гвардии, и Грима. В случае чего они тебе помогут. Хотя, я думаю, ничего не случится. Кардмар неприступен, а послов я ни от кого не жду. Отец медленно кивнул, взвешивая в руке нож, словно меч. Ой, не завидую я братьям, но все же. Так, стоп, они берут Марику? А чем я хуже? Возьмите меня с собой. Чем я хуже их? Я тоже хочу на войну. Отец собрался было согласиться, но тут в разговор вмешалась матушка. «Да вы что? Я никуда его не отпущу. Тем более ни на какую войну он не поедет. А то я знаю этих солдат. Научат его чему-нибудь нехорошему. А Диран, между прочим, еще ребенок». Марика противно хихикнула за ее спиной. «Дитятка!» Я обернулся к ней и прошептал одними губами. «В жабу превращу!» Старшая сестра фыркнула и вкрадчиво спросила у мамы. «Матушка, напомните мне, пожалуйста, какое количество акватофана незаметно в еде?» «Для летального исхода 5 капель в пищу, 10 в питье», автоматически ответила матушка, а потом сукаризной протянула. «Марийка, я ведь 100 раз тебе говорила, чтобы ты не экспериментировала с ядами на братьях. Все равно ведь не подействует. Так зачем ценный продукт переводить?» «Хорошо, матушка», — опустила глаза Марийка, украдкой показав мне кулак. А мама тем временем продолжила. «Аргал, и не думай брать его с собой. Он еще ребенок, а потому он останется дома под присмотром взрослых и опытных наставников. Нечего ему с нежной и ранимой психикой делать на войне». «Но...» — попробовал было возразить я. «Я сказала нет. Тогда я убегу». Матушка скептически хмыкнула. «Ладно, попробуем зайти с другого бока. Может, удастся. А вы надолго?» «Самое главное, сколько же у меня будет времени, чтобы убраться подальше от замка?» «Хм...» Отец задумчиво потер подбородок. «Значит, думает, как поубедительнее соврать». «Не очень». «Ага, выходит, раньше, чем через 3 недели их ждать не придется». «Я буду скучать». «Честно, буду. Когда сбегу. Вот тогда и поскучаю». «Не переживай, малыш. Гррр, мама. Сколько раз тебе говорить? Я не маленький». «Мы быстро». «А когда вы уезжаете?» «После ужина». «Хм, это что, они даже вещи не будут собирать? О том, что мы уезжаем, должны знать как можно меньше народу. Для всех мы просто отправились в горную резиденцию, а ты заболел и поэтому остался здесь». «Ага, значит, никто не будет знать. Интересно, зачем отец развел такую секретность? Чего же такого эдакого мои братики накорябали в своем письме? Ну, подумаешь, 2 рыцарей тьмы не могут взять город. Так что никому и ничего. Ты понял, сын?» «Да, отец, я понял». Уткнем взгляд в тарелку, а то с папы станется догадаться о том, что я замышляю. Отец молча отложил обеденные приборы, встал из-за стола и направился к выходу. «Не скучай, малыш, мы скоро». «Это уже матушка. Она бы меня еще по голове погладила». «Нет, конечно, я ее очень люблю, но когда она перестанет называть меня малышом?» «Бе-бе-бе!» А это уже сестричка не удержалась от того, чтобы не показать мне язык. Она хоть и считает, что уже взрослая, но все равно девчонка. Что с нее возьмешь? А ведь, казалось бы, на 2 года меня старше, а ведет себя как маленькая. «А, да ну ее! Пойду лучше вещи собирать». Я загнанным зверем метался по комнате. Через узкое окно я видел, как отъезжали отец с мамой и Марийкой. Маршировало войско, развивались от легкого ветерка стяги с изображением оскалившегося черного дракона на золотом поле, а лучи закатного солнца огнем полыхали на начищенных доспехах малого парадного караула и мокрых камнях внутреннего двора замка. Все это я видел и не мог ничего поделать. Даже сбежать. Вообще-то я планировал выскользнуть через черный ход и тайно последовать за процессией. А когда все будут достаточно далеко от замка, показаться. И никуда бы они от меня не делись. Но мама заговорила все ворота. И теперь я не могу покинуть замок в одиночестве. Если бы я попытался, меня бы просто зашвырнуло обратно во двор. И довольно жестко. Чтобы этого не произошло, надо, чтобы кто-то согласился либо пойти со мной, либо взять меня с собой. Конечно, это относилось не только ко мне. Даже слуги поодиночке не смогли бы покинуть замок. Только вот им-то этого не очень-то и хотелось, не то что мне. Да и кто меня с собой взял бы? Слуги? Ха-ха! 3 раза! Им приказали не выводить меня из замка, и они помрут еще раз, но на это не пойдут. А про солдат я вообще молчу. Сопят за спиной и ходят, как привязанные. Нет, ну вот что со мной может случиться дома, я вас спрашиваю. Ну и ладно, Ну и пожалуйста, отыграюсь по-другому. Меня еще хранилище ждет и коридор с библиотекой. Вот. Да, скучно. Скучно, мерзко и отвратительно. От тоски и безделья хотелось лезть на стенку. Хотя сперва я нашел себе занятие. Всю первую неделю я не вылезал из хранилища и коридора, соврав Гойру и Гриму, что болею. В кровати для всяких недоверчивых находился осязаемый фантом, который весьма убедительно стенал из-под одеяла и прятал мне завтраки, обеды и ужины. Хоть я принадлежу к роду темных властелинов, но кушать мне все равно хочется. Во вторую и половину третьей недели я изучал ту часть библиотеки, куда отец меня не пускал. Дескать, мал еще такое читать. И ничего такого эдакого, ради чего стоило отказывать. Только пара фолиантов оказались по-настоящему интересными. А когда я там закончил, то понял все. Делать больше нечего. Даже занятия с Гойром не радуют. Тем более, что тот серьезно взялся за мое обучение маханию всяческими колюще-режущими железяками и попытался упаковать в фамильные драконьи доспехи. А они тяжелые! Я с места в них не сдвинулся. Ну его подальше, с такой-то тренировкой. Я и без доспехов прекрасно могу мечом помахать. «Ваше высочество, вам письмо от властелина!» Прерывая мои невеселые размышления, громыхнул за моей спиной тяжелый голос. «Грим!» Я едва не подпрыгнул на месте от неожиданности. «Я же просил, не подкрадывайся со спины, а то умру от страха. Что ты тогда отцу скажешь?» «Не умрете, ваше высочество. Скорее меня или Гойра доведете», — беззлобно хмыкнул дворецкий. «Ну ладно, ладно», — буркнул я. «Давай свое письмо. Может, они пораньше вернутся?» «Хотелось бы верить, ваше высочество, хотелось бы», — печально вздохнул тот. Под пристальным взглядом Грима, видать, и ему любопытно, я вскрыл письмо, пробежал текст глазами и понял, что попал. «Опаньки!» «Что-то случилось, ваше высочество?» Дворецкий поднял на меня встревоженный взгляд. «Они задерживаются». «Вот обломали, так обломали. Что же я буду делать? По второму разу все проходить? Не хочу. Скучно». Я вернулся в свою комнату, плюхнулся спиной на кровать, закинул руки за голову и уставился в потолок. Ничего интересного на нем не появилось со времен последнего пристального разглядывания. Скрипнула дверь, и в комнату вошел лакей. Он постоянно убирал здесь. Я даже припомнил его историю, сбрендивший некромант. Он возжелал власти над своей страной и не нашел ничего лучшего, чем прийти к отцу с предложением. Мол, я сдаю тебе души защитников одной из приграничных крепостей Каракха и саму крепость в придачу, а ты делаешь меня властелином завоеванных территорий. В ответ на это предложение отец продул ему мозги, заблокировал магию, ха, было бы что блокировать, и передал Гриму в услужение. Мол, хотел служить? Служи. И чего? Служит. Хотя лакей из него получился гораздо лучше, чем колдун. Вот, до старшего дослужился. «Эй, послушай, а может, не надо спрашивать у него? Гриму ведь расскажет». «Да, ваше высочество», — согнулся в поклоне он. «А что ты делал, когда был в таком же возрасте, как я?» — осторожно поинтересовался я, готовясь в любой момент дать задний ход или просто отбрехаться. «Ходил в школу, ваше высочество». Опять склонился в угодливом поклоне лакей. Я заинтересовался. «В школу? А что это за школа? Почему я не знаю?» «Межрасовая магическая школа всех магий и стихий, ваше высочество». Еще один глубокий поклон. «А у него спина не переломится, столько кланяться. Магическая, межрасовая, А вот это уже интересно. И где же она находится?» «В Суалене, ваше высочество, возле главной площади». У меня ж скоро от его поклонов голова заболит. Но свое раздражение я решил не показывать. «А как ты думаешь, вот чисто теоретически, меня б туда взяли?» «Хороший вопрос. Попробовали бы не взять». «Да, ваше высочество, взяли бы. Что-нибудь еще?» Все. Когда заведу собственных слуг, поклоны запрещу под страхом смертной казни. Да, принеси мне ужин и свободен до послезавтра. Как только дверь за ним закрылась, я вскочил на ноги и нервно кругами заходил по комнате. На войну не взяли, типа мал еще. А что ж мне, такому маленькому да несчастному еще остается? Только в школу и пойти. А что? Чем я хуже остальных? Все нормальные люди и нелюди ходят в эту магическую школу, а я? Хоть я и не совсем человек, но она ж межрасовая. Все, решено. Отправляюсь в школу, и пусть кто-то хоть что-то пикнет поперек. Так, что нам надо? Карта, карта, карта. Пергаментный свиток обнаружился под кроватью. Странно, я же его в ящик стола положил. А, да ну его. Где же этот... Сойлен находится, посмотрим. Ага, столица Нервеяне, в центре светлых земель. Вот ведь Маргран болотный, как ни одно, так другое. Но вот скажите, и как мне туда добраться? Не армию же с собой брать для мирного поступления в школу? Отец не даст, хотя, кто знает. Ага, представляю себе эту картинку. Постучусь, это я так аккуратненько в ворота школы, скромненький такой, в пыли да пешочком. И вежливым-вежливым голоском поконючу. «Возьмите меня в школу! Ну, пожалуйста!» А за спиной армия папина железом громыхает, клыки скалит, глазами полыхает, мечами машет, да драконы боевые в небе кружат. Инфаркт не инфаркт, но сюрприз директору школы обеспечен. Нет, рисковать не будем. А то эти светлые все какие-то нервные, и с чувством юмора у них по жизни туго. Решат еще, что штурм или какое нападение. Потом века три отнекиваться будем. И папа за такое еще голову снимет, да на стенку повесит. За все хорошее. Проблемка. Хотя на мне что, написано, кто мой отец? Или табличка, где имеется? А с виду я человек человеком. Значит, пойдем без армии, а потом по ходу дела разберемся. В конце концов, призрачных стражей еще никто не отменял. А чего с собой в смысле вещей брать? Как там у героев романов и эпических поэм? Еда, одежда, книги, артефакты, оружие, деньги. Все взял? Вроде бы да. Угу. И как я незаметно со всем этим барахлом из замка выйду? Да мне ж как минимум 3 носильщиков надо. Эрх. А если... Точно. Под кроватью валяется родимая. Рядом с картой. Эту сумку из хранилища я уволок еще в прошлом году. Книжки к себе носил, артефакты, пирожки из кухни таскал. Матушка здорово печет эльфийские ушки. Пальчики оближешь. Может, потому что она и сама наполовину эльфийка. Натолкаешь, бывало, чего угодно, и не видно. Да еще и хранится все хоть 100 лет, не портись. Нет, я, конечно, столько не пробовал. Но когда где-то через месяц после похода на кухню обнаруживаешь в сумке абсолютно свежий пирожок или сочное яблоко, это заставляет задуматься. Точно сказать, из-за чего это происходит, не могу. Там было что-то связано с 5-м или 7-м или еще каким-нибудь измерением. Я толком не разбирался, не до того было. Если бы отец увидел, так, еще сумку на 3-ма. Вроде все, уф. А как же мне все-таки до школы добраться? Да. Стоп. У меня появилась мысль. Я хищно ухмыльнулся. Теперь посмотрим, кто кого. Неожиданно в дверь постучали, заставив меня вздрогнуть. По ту сторону раздался до боли знакомый голос. «Ваше высочество, ужин!» «Ой, Маргул, Грим, как же он все-таки не вовремя!» «Быстро все прячем!» «А с мыслью с утра. На свежую голову разберемся. Никуда она от меня не денется. А мысль-то ничего. И если мне удастся ее реализовать, ха! Тырым-пым-пым! Где тут у нас был тайный вход в темницу? Ага, вот он. Вокруг никого? Отлично, так. Налево, еще раз налево и 3-й ход справа. Угу. Камеры, камеры и еще раз камеры. Вот скажите мне, пожалуйста, ну на кой харам отцу... Целая темница, если половина камер используется как склады и погреба, а другая банально пустует, а? Ну и где мне теперь этих светлых воров искать? Ладно, попробуем поразмышлять логически. Поймали их сравнительно недавно, и больше я о них ничего не слышал. Значит, не буянят, и поэтому засовывать далеко не имеет смысла. Мгум. Поищем у входа. Нет. Опять нет и еще раз нет. Есть! Хм, гроздь. Так вот, почему они такие тихие. Этот тип камер придумал специально для всяческих команд еще мой в общем, не помню какой прародитель. Команды, они ведь всегда нас доставали. Сколько семейные хроники не читай. И чего они пристают? Словно мы никром им намазаны. Так вот, о грозди. Особенность данного типа камер заключается в том, что вся команда размещается по небольшим клетушкам, образующим как бы гроздь хорма, выход из которых, забранный мириновыми прутьями, направлен в общий зал, из-за чего, собственно, их прозвали гроздью. Общий выход один. Можно поговорить и увидеть друг друга, но более ни-ни. Одна попытка кого-то сбежать, и страдают все, дружно. Как и полагается членам настоящей команды. И чем больше попыток, тем сильнее боль, которую испытывают все, причем пропорционально расе и выносливости. Справедливый, видно, был предок, всех уравнял. Поэтому никто особо и не пытается покинуть сии гостеприимные апартаменты. Очень больно и очень неприятно. И одно дело, если только тебе, но уж коли всем. Кроме того, хозяин замка может задавать заключенным любые вопросы, и они обязаны ответить, причем правдиво. За ложь тоже наказание, что и за попытку побега. В общем, специально для команд все это и делалось. Ладно, лирика лирикой, но мне и о собственном побеге думать надо. Накинем-ка мы невидимость и зайдем пока просто посмотреть на сих героев. А что, скажете нет? Надо действительно быть героями. Ну или, на крайний случай, полными идиотами, чтобы полезть к отцу в замок. Я слышал в городе краем уха пару историй, что о нас рассказывают. Так самому страшно стало. Подожди-ка. Папа говорил, что им нужен был какой-то артефакт. Ну и какого... В общем, не будем ругаться при детях, при себе, то есть. Они поперлись за ним всей своей бравой и светлой толпой. Нашли бы кого половчее и послали бы одного его. Идиоты! О чем я только что и говорил. Так, в первой камере у нас сидит воин. Ну, в этом я мог и не сомневаться. А ничего так, дядя, сильный. Не старый, но и не молодой. Волосы угольно-черные, с парой седых прядей собраны на затылке в хвостик. Глаза тоже черные, нос с горбинкой. То ли ломали, то ли кто-то из предков был степняком. И гордая поза типа «А нам на вас начхать! Хе! Видали мы таких!» Кроме того, скорее всего, опытный, ага, был бы не такой, вряд ли бы взяли, рубака. Без доспехов и оружия, но это понятно. Кто ж заключенному в темнице оружие-то оставит? Даже в грозди. Ладно, кто там у нас дальше? А там у нас еще один воин... воинша? Или как там женщина-воин зовется? Красивая, с длинными серебристо-пепельными волосами, заплетенными в тугую косу. Серыми, слегка раскосыми глазами. Лицо правильное, чистое. Может, есть примесь эльфийской крови? Тоже без оружия. А вот интересно, чем она владеет? Лучник или боец? Нет. Ну вот не понимаю я этих женщин. Им что, так проблем не хватает? Надо еще и в войну ввязаться и другим забот прибавить. И Марика такая же, на всю голову стукнутая. Воевать должны мужчины. А женщины тихо сидеть в замке и махать из окошка платочком. Ну, или на худой конец слезно вздыхать, ожидая героя из похода. Да, попробовал бы я это маме или сестре высказать. Нет, отец бы меня поддержал. Тайком и в камере. Доктора бы привел. В общем, не дал умереть. Хотя бы чисто из мужской солидарности. Но до этого все равно лучше не доводить. Ой, что-то мне уже не так сильно хочется с ними идти. Но других вариантов-то все равно нет. Ладно, посмотрим, может, дальше повезет. Карлик. Точнее, гном. Еще точнее, подданный Моркинского короля, о чем недвусмысленно свидетельствуют браслеты на руках. Хм, судя по резьбе на них, из знатного рода. И каким подземным ветром его сюда занесло? Длинная каштановая борода заплетена в три косички. Уже мастер? Интересно, чего? Наверное, недавно приняли, раз опознавательных знаков еще нет. Вот чем мне нравятся гномы, так это тем, что раз глянешь, и сразу видно, кто, что, откуда и чем владеет. Конкретные такие ребята, основательные. Вот, правда, магию не уважают и не любят. А так, не худший народ этого мира. Ну, я думаю, здесь проблем не будет. Ладно, посмотрим, кто у нас в следующей камере сидит. А там у нас клиричка, худая, как щепка, волосы длинные, ярко-изумрудного цвета. Заклинание окраски перепутала или чего-то не то съела. Глаза тоже зеленые, змеиные. Но вот скажите мне, пожалуйста, что они такого привлекательного в этих вертикальных зрачках находят? Неудобно же. Ни цветов, ни удовольствия, ничего. Руки худые. Ее что, спутники не кормят? А вот ногти... Мечта вурдалака. Фиолетовые, длинные, загнутые и в странную крапушку. Бррр. Хотя вот балахончик у нее как раз ничего. Крому, нашему замковому привидению, понравился бы. Недавно он как-то нарвался на злого отца. Так тот его чуть не развоплотил. Правда, Кром успел смыться сквозь стенку, только цепь свою ржавую потерял и саван. И так он по ним убивался, бедный, так убивался. Мама его пожалела, подарила пару завалявшихся кандалов и старый гобелен с чердака на одежку. А клеичка это что? Ничего получше найти не смогла? Такая бедная или ограбила кого? И эта светлая. Да тут любой темный обзавидуется со страшной силой. А может, это она специально? Ну, просто прикидывается. Но эту мысль я сразу же отбросил как бредовую. Так не прикидываются. От нее ж и темные шарахаться будут. Да и вообще, у этих светлых что, мужиков не хватает? Мага мужского пола трудно было найти, так сказали бы нам, мы б поделились. Что за мода на опасные предприятия женщин тягать? Это их еще моя матушка не видела, вот бы она им устроила. Ну, будем надеяться, что в магии она хоть что-то смыслит. Хотя раз взяли... А, с ними вечно не поймешь, кто чего может. Дикая какая-то команда, некондиционная, ладно, кто там далее? Щуплый и скользкий рыжий тип. Огненного цвета волосы пребывают в художественном вьющемся беспорядке и, по всей видимости, расческу видят только в страшных снах. Одет в серую рубашку, коричневые, судя по всему, кожаные брюки и высокие мягкие сапоги. Нет, вот хам! Он хотя бы разувался, когда на кровать с ногами заваливается. Им-то, героям этим, что? Посидят в темнице и разбегутся. А зомби бедным работать и работать, отстирывая белье и вымывая полы. А то и стены отскребая. Повадились же писать всякую гадость. По какому учебнику их только азбуки учат? И вообще, что-то он мне не нравится. Надо будет с ним поосторожнее. А то от такого только кинжала под ребро и дождешься. В каком лесу и на какой дороге они его нашли? А ну его. Мне с ним на брудершафт не пить. Пусть до школы доведут, а там видно будет. А вот в последней камере... Эльф? Настоящий? Ничего не различишь. Сидит спиной и в одеяло закутался по самую маковку. Только острохарактерные уши и видно. Вот это да! Стоп! А почему он меня не чует? Вроде по книгам должен за несколько ярдов. Ладно, потом узнаю. Время еще будет. Наверное, я все же был неправ. Признаю. Ловкий тип, вор то бишь, среди них может и есть. Но кто, кроме гнома, сможет разобраться в хитросплетении подземных ходов? Эльф решит вопросы с артефактами или древними текстами, если такие появятся. Клиричка обеспечит магическое прикрытие, а воины, в случае чего, набьют морду охране или прикроют отход, что вероятнее. Может, даже они и не такие идиоты, как мне сперва показалось. А раз так, попробуем-ка привести план в исполнение. Первонаперво будем вежливы. Отец часто говорил, что вежливость даже с врагами – дело чести. Так что выйдем и еще раз зайдем, но теперь уже видимым. Тук-тук-тук. Можно? Ну, в общий-то зал я всяко войду и без разрешения. В конце концов, я у себя дома. Ты гляди, какие вежливые и обходительные темные пошли. Аж жуть берет. Хм, и откуда у такого коротышки такой бас? Так можно? Или вы там до третьего прихода царицы ночи сидеть собираетесь? Вопросил я потолок. Молчи, Торм! Одернули его. Заходите, заходите! Ой! От приторной сладости голоса, произнесшего эти слова, у меня аж зубы заныли. А, рыжий щуплый. И почему я не сомневался? Доброе утро. Одеяло медленно сползло с плеч. У, это ж не эльф, это эльфийка. Вот так день открытий. Меня зовут Диран. Изящно поклонился дамам, подметая плащом пол камеры. Не зря ж меня 7 лет манерам учили. Надо же, какой вежливый и симпатичный мальчик. Ум, а что такой симпатяшка в этой жуткой темнице делает? Клеричка. Нет, она бы еще облизнулась. Я же несъедобный. Да еще она с такими когтями. А чего это она так глазами хлопает? Наверное, это у нее нервное. Бррр, мороз по коже. Надо бы подальше от нее держаться, а то вдруг это заразное. И вовсе она не жуткая, справедливо обижаюсь. Я ж не хаю их дома. И вообще, живу я здесь, только наверху, в замке. Как у нее лицо-то вытянулось. Приятно посмотреть. Чего тебе здесь надо, темный воин? К поясу потянулся за оружием, которого там, естественно, нет. Гойр свое дело знает. Что, пришел полюбоваться или позлорадствовать? Между прочим, светлый, я представился. Задумчивый взгляд в потолок, и я слегка покачнулся с пятки на носок и назад. Пусть знают, а то я к ним с уважением, а они темный, темный, обидно все-таки. И вообще, кому здесь больше надо? Он прав, прозвенел мелодичный голос. Что? Меня эльфийка поддерживает? Я чуть не упал. Что-то где-то сдохло. И крупных размеров. Нельзя нам быть хуже темных или дать им повод считать себя хоть в чем-то лучше нас. А Элиниэль? Не поклон, а так, только намек. Уф, значит, все живы и здоровы. Ну и славненько. Вангар, представился воин. Нехотя, сквозь зубы, и то хлеб. Моя жена Тайма. И он кивнул в сторону соседки. Та тоже слегка наклонила в ответ голову. «Шамит! Очень приятно!» Следующим отозвался рыжий и щуплый тип. «Но вот не скажу, что взаимно». «Амата!» Судя по выражению лица, клеричка не имя произнесла, а целый лой с кожурой съела. «Ну и ей же хуже. Мне-то что?» «Нет, я ж говорю, больная дама. Смотрит на меня то, как сластена на никровые пряники, то, как эльф на орка». Видать, и с психикой у нее все не в порядке. Я вопросительно посмотрел на последнего участника команды, не спешившего представиться. «Не дождешься. Никогда еще член рода Тор-Нагар не называл своего имени темным!» С пафосом и ликом великомученика было заявлено мне. «А гонору-то гонору! На 3 человек хватит! И куда в него влезло столько? Наверное, на место мозгов пошло!» «Элгере, Таргриит, Нармах, Торм Атор-Нагар», – ехидно улыбнулся я. Грим был бы мной доволен. Глубокий и почтительный поклон удался по всем канонам этикета, а приветствие на гномьем языке добило коротышку окончательно. Это что, зря я, что ли, 3 года с отцом провел в подгорных городах? Волей-неволей научишься всем тонкостям обращения. У гнома аж пар из ушей пошел. «Хм, уел он тебя, Торм, уел!» — хмыкнул воин, слегка изогнув губы в усмешке. «А у него, оказывается, чувство юмора есть. Не ожидал». Вангар встал, подошел к решетке и взялся за нее обеими руками. «Так что, говоришь, привело тебя сюда, Диран?» «А, это уже мне. У меня к вам есть деловое предложение». «Вот как!» – задумчиво рассматривая меня, протянул Вангар. «И что же ты хочешь нам предложить?» «Мне вот почему-то кажется, – бодро начал я, – что встречаться с темным властелином вам очень бы не хотелось, и сюда вы приехали совсем не поздравить его с праздником Таларика. Поэтому я помогаю вам покинуть сей гостеприимный кров, а вы...» Нарочно держу паузу. «И что же мы?» – не утерпев, спросила клиричка, также подходя поближе. «Как ее там? А, Амата. А вы проводите меня в Суэлен, в магическую школу». «Куда?» – хоровой вскрик членов команды привел меня в восхищение. «Вот это единомыслие! Вот это слаженность! Сразу видно, что команда. А у эльфов, оказывается, тоже круглые глаза бывают, и челюсть неэстетично отвисает». «В школу?» Глаза долу и ножкой шаркнуть не забыть. Эдакий пай мальчик. «Ты чего это, парень? Совсем того не этого?» Гном от удивления нормальный язык подзабыл, и даже то, что с темными он не общается. Вот только его мнение я не спрашивал, этого я или не этого. «А что?» – невинно похлопаем глазками. «Это невозможно? Или есть какие-то сложности?» «Ты же темный!» – наконец-то Тайма голос подала. А у нее, оказывается, красивый голос. Низкий, звучный и глубокий. Ей бы в замке на приемах петь. Отбоя от поклонников не было. А не бродить не пойми где, да еще и не пойми с кем. «И что? Темных в эту школу не берут? А как же межрасовая и так далее по тексту, а? Или некроманты вдруг облиняли и стали светлыми-светлыми и пушистыми, хоть сейчас на стрижку? Нет, ну правда. Как некромантов да некромагов обучать, так это всегда пожалуйста. А как одного темного принять, так извините, господа, местов нет». «Вы не о том спорите», — ровно произнесла эльфийка, покачав головой и глядя куда-то вдаль поверх моей головы. Я аж оглянулся, да не, ничего интересного на стене не оказалось. Так она что, тоже решила высказаться на тему моей темноты и темности? Ну-ну, послушаем. Может, чего нового узнаем? «Мы все равно не сможем даже проводить тебя до светлых земель, темный». «Почему?» Вопрос звучит требовательно и настойчиво. «Теперь им некуда деться. Наложенные заклинания не дадут ни увильнуть от ответа, ни солгать». «А Элиниэль, ты что, собираешься ему все рассказать?» Яростный шепот Рыжего, похоже, услышали все. И дружно сделали вид, что ничего не поняли. «А что, и это все?» «Шамит!» – вспылила эльфийка. «Хм, и моего присутствия не стесняется. И ладно бы, потише говорила, даже забавно. В открытую спорить перед злобным и коварным темным, выносить ссор из хижины. Ты забываешь, где мы находимся? И кто здесь задает вопросы? Если он хочет все знать, а он хочет, не сомневайся, ты не сможешь ни солгать, ни промолчать. А если сглупишь и будешь упорствовать, то этим накажешь не только себя, но и остальных. Ты этого желаешь?» Она не такая уж и беззащитная, как мне показалось вначале. Парень сник и зло посмотрел на меня, как будто это я во всем виноват. «А я тут при чем? Я их сюда что, звал? В гости приглашал? Или встретить обещал с распростертыми объятиями? Вот, не помню такого, и все. Склероз, наверное». «Тем более, что особого секрета мы из своей миссии не делали». Вангар тяжело вздохнул и посмотрел на жену. «Об этом знали все, кому не лень». «А кому лень, тех просветили», — невесело хмыкнул в бороду гном. «Так, похоже, мы ушли от темы». «Так что же вам все-таки мешает?» – не выдержал я. «Как же мне надоело это хождение вокруг да около. Им что, духовой оркестр в сопровождении надо? Или слезно рыдающего и махающего белым платочком во след властелина в окошко башни или на замковую стену? А может, ковровую дорожку до этого потерянного храма постелить, а?» «Видишь ли, парень?» «Ага, Торм, как там его дальше, похоже, решил ответить за всех. Смело. Думает, если разозлюсь, то накажу только его. Ха! Наивный. Я вообще никого наказывать не стал бы. Оно мне надо. Папины пленные, вот пусть он и отдувается. Мы сюда не просто так приперлись, типа цветочки в саду понюхать. Мы команда. И? Команды что, цветы не нюхают? Или им это строго-настрого запрещено боевым уставом? Что дальше? Я все равно ничего не понимал. Гном же закипел и забулькал. В переносном смысле, естественно, едва не кидаясь на меня. Они что, все такие буйные? Или только этот? Похоже, что все. Той эре, куда я вляпался? Ну почему везде команды как команды, а мне какая-то помешанная досталась? Идея уже не казалась мне столь гениальной. А то, что у нас есть определенная цель. Тайма, видимо, играет у них роль миротворца. Может, хоть она мне скажет, что к чему, а то я до вечера отсюда не уйду. Или подоспевшие охранники вынесут меня с сердечным приступом, что вероятнее всего. «Все равно не понимаю», — едва не простонал я. «Что-то мне уже не хочется с ними ехать. Ой, чую, добром это не кончится. Ну, есть, ну, цель, и что? Какая хоть цель-то?» «Мы должны выкрасть сердце дракона», — неожиданно обрывая все разговоры, серьезно высказался рыжий и щуплый. «Ну, слава всем богам, разобрались. А я думал, что он у них только для мебели или под халимажу. А он, оказывается, разговаривать не хамя умеет. Да и вор к тому же. Фух, наконец-то добрались. А сразу сказать, что нельзя было, тоже мне тайна». «Ладно», — махнул рукой я. «Вы будете готовы к вечеру?» «Нет, с этими светлыми с ума сойдешь, пока поймешь, чего они хотят. Нет, чтобы сразу высказаться, а то тянут, тянут морлока за хвост. Отчего это все на меня так уставились?» «Парень, ты чего? Не врубаешься?» Гном от волнения забыл, что я темный, и подскочил вплотную к прутьям, преграждавшими выход, свирепо уставившись на меня снизу вверх. «Мы должны стибрить сердце дракона! Хоршах ему в печенку! Этот, как его, артефакт, которым этого, как его, твоего повелителя хлоп и натути!» «Ага, есть такая птичка, наиве живет. Наивняк называется. Так моего отца одним артефактом и прибьешь. Тем более, что я им недавно попользовался. Я не хотел сносить ту гору. Честно, я это не специально. Это все комар, сволочь мелкая. Теперь этому, как говорит гном, артефакту, энергию копить и копить. Сказать им, обрадовать страдальцев или нет. А вообще-то, не скажу. Нужна им эта палка? Принесу, а все остальное, хе, перетопчутся. Я же темный в конце-то концов. Вот и буду соответствовать данному типу населения». «Ну, нету так нету», — равнодушно пожал плечами я. «Чего из-за этого переживать? Кроме того, это еще надо суметь сделать, этот ваш хлоп. Так что, вы вечером идете со мной или ждете возвращения властелина в сих гостеприимных и просторных личных апартаментах?» Члены команды переглянулись, дружно покрутили у висков пальцами и также дружно кивнули. «Идем, мол». Ну, прям умиляюсь я их согласованности. Великая сила, видать, команда. Хи-хи-хи. На лице же серьезное озабоченное выражение. А то еще не поймут, с чего я так развеселился, и обидятся. «Тогда до вечера. Свои вещи и оружие вы заберете потом. Они недалеко. А вот, кстати, кони у вас имеются?» «Вообще-то есть», — ответил Вангар, пристально глядя на меня. «Но мы оставили их в Таркриме, в платной конюшне». «У Скрога?» — с замиранием переспросил я. «А вдруг они нашли другую конюшню? С них станется?» «Да», — кивнул Вангар, подтверждая мои мысли. Я широко и довольно ухмыльнулся. «О конях можно не беспокоиться». «Отлично!» Я удостоился еще одного недоуменного взгляда со стороны воина, который проигнорировал, равно как и скептическое хмыканье рыжего. «Значит, до вечера», – кивнул я, подтверждая заключение договора. Развернулся и, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать от радости или не захохотать, выскочил из камеры. Последнее, что я услышал, уходя вверх по коридору, – голос клерички. «Он что, совсем ничего не понимает или прикидывается?» «Вот интересно, а она не пробовала разговаривать потише?» А взмах рукой и заклинание чуткого уха у меня вышли абсолютно случайно, клянусь. Просто я от природы очень любопытный, из-за чего часто и страдаю. Угу. Как-то раз Терренс куда-то намылился, а мне жутко интересно было, чего и как. Крадусь я, значит, за ним, никого не трогаю, прикидываюсь предметом меблировки, а он как заметит. В общем, маме я про подзатыльник жаловаться не стал. Как и Терри, про приклеенные сапоги. Кроме того, мне было интересно, что будут говорить светлые обо мне. Я, конечно, не надеялся, что они будут петь мне хвалебные оды и осанны. Но, как часто говорил отец, надо знать, кто и чем дышит и живет. Это зачастую помогает сберечь собственное здоровье и жизнь в целости и сохранности. Поэтому я завернул в небольшой тупичок, присел в тени у стены и активизировал заклинание. Рыжий разорялся так, что стражники могли свободно слышать его, не выходя из уютной и теплой караулки. «И вы что? Поверите этому темному? Да он же просто издевается над нами!» — стенал и вопил он, изображая воплощенную совесть команды. «А что ты предлагаешь?» — рассудительно отвечал ему Вангар. «Сидеть здесь и ждать, когда к нам с визитом спустится сам темный властелин? Это же просто глупо!» «А доверять темному — это что, по-твоему, не глупость?» — взорвался Рыжий. «А мы не будем доверять», — неожиданно спокойно ответила ему эльфийка. «Ничто не помешает нам послушать его, а потом поступить по-своему. В конце концов, если боги посылают нам такого наивного идиота, то почему бы его не использовать?» «Нет, вы это слышали? Это, оказывается, я идиот, причем наивный. А сами-то великие мудрецы в их сидит». «Правильно, отец говорил, светлым доверять нельзя». «Ну ничего, из замка выйду, а там они пусть уже сами разбираются. Мудрецы Марграновы. Чхать я на них хотел с высокой западной башни. И еще потом нас двуличными обзывают. А еще было обидно. Вот так, с ними по-честному, а они... Ну и Вархаргес с ними. Пусть в свой храм сами едут. И ничего я им рассказывать не буду. Ни про артефакт, ни про что-то еще. Облезут». «Ладно, раскричались». Гулкий бас гнома перекрыл все звуки, доносящиеся из камеры. «Если он вернется, то посмотрим по ходу дела. А если нет, ну и хоршах с ним». «Точно», — поддержала гнома Амата. «Так что не будем попусту нервничать и ссориться. А вот любопытно, он действительно артефакт принесет? А Элиниэль, ты же у нас специалист по темным». «Как ни странно», — задумчиво протянула эльфийка. «Но он не лгал. Я бы это почуяла. А что касается артефакта, кто этих темных разберет? Интриги для них как воздух и вода. Может, отец Дирана и хочет преподнести своему владыке такой сюрприз. А может, сам мальчишка просто имеет доступ в хранилище в качестве уборщика или еще кого? А вы не предполагаете, что он может быть сыном властелина?» Неожиданный вопрос Таймы заставил меня покрыться холодным потом и замереть, но через секунду я уже успокоился. «Да ты что!» — хоровой выкрик был наполнен такой каменной уверенностью, что куда там стенам? «Чтобы сын самого властелина один попёрся к светлым, да небо быстрее на землю упадет!» Амата не просто была уверена в своих словах, она это говорила как само собой разумеющееся. «Кстати, при выходе надо будет проверить, где там небо валяется. В кучку, например, смести, если слишком уж сильно разбилось, а то нечего двор захламлять всяким мусором». «И без роты гвардии», — поддержал ее гном. «Да, вот только отцовых темных гвардейцев мне здесь и не хватало. Они бы так здорово поддержали диалог гробовым молчанием и сталью». «Да, и по поведению не подходит», — согласился Вангар. «Уж его сынок с нами через губу разговаривать стал бы, презрительно. И не просил бы, не договаривался, а приказывал. А то и вовсе». Что он имел в виду под словом «вовсе», Вангар так и не сказал. Видимо, или показал, или все и так его поняли. «Ладно, ближе к вечеру будет видно», — подвела итог разговора эльфийка. «А пока, может быть, споем?» Слушать заунывный и, на мой вкус, малорифмованный вой, называемый светлыми балладами, было выше моих сил и барабанных перепонок. К тому же, кто имеет представление хоть об одной древней светлой балладе, тот знает и все остальные. Суть во всяком случае не меняется. Большой и кристально светлый герой побеждает всегда очередного ужасного, страшного и темного злодея, а потом женится на безупречнейшей, красивейшей, добрейшей, а заодно и тупейшей, потому что кто, как не круглая дура, будет так мешать своему рыцарю во время боя? Принцессе. Ну, дятина, ну их этих светлых, только настроение испортили. Пойду лучше к побегу готовиться. Я поднялся с пола, отряхнул брюки и направился к выходу из подземелья.